Эти вопросы выше моей компетенции, — сухо ответил лейтенант. И вам нетрудно спорить со мной об этом. Я могу вам повторить только то, чему я научился у наших священников, и я представляю себе, что если бы вместо того, чтобы иметь дело со мной, вы очутились бы в обществе одного из них... О, для меня было бы величайшим удовольствием помериться с одним из этих господ, — улыбаясь, сказал отец Дегзиль. Мне кажется, что сегодня утром я заметил 3 или 4 священников позади войск. Что же, они едут для конкуренции с нами? — Нет, — сухо произнес Рэтлидж, — это армейские священники, и они следуют за армией. Обед был окончен, и иезуит взглянул на часы. 11 часов, — сказал он. — Хозяйка наша скоро уже вернется. Прием у губернатора близится, вероятно, к концу. «Генерал Джонстон любит долго сидеть за столом, — сказал офицер, — и потом будут речи. — А все равно, — ответил отец Дегзиль, — она не будет засиживаться». Уже некоторое время видно было, что какой-то вопрос сжигает губы молодого человека. Он формулировал его с тем пренебрежением к переходам, которые характеризуют англоамериканцев. — Вы, конечно, дядя, миссис Ли? — Нет. — Может быть, ее двоюродный брат? — Нет. — А-а-а, — произнес Рэтлидж. Наступило молчание, в котором чувствовалось осуждение. — Я никем не прихожусь, миссис Ли, — сказал иезуит. — Меня привязывает к ней только дружба. Дружба, а также благодарность. Потому что, правда, с тех пор, как она здесь, вот уже скоро год, я совершенно спокойно в каждое свое пребывание в Салт-Лейке, пользуюсь ее щедрым гостеприимством, вот как видите. И время это кончается. Оно уже кончилось. — Она очень красива, — пробормотал молодой человек. Замечание это осталось без ответа. «Очень хороша», — осмелился он повторить. Иезуит встал. «Не хотите ли выйти на террасу?» — предложил он слегка изменившимся голосом. «Ночь тоже очень хороша. Прямо преступление так мало пользоваться ею». Они вышли. Под верандой стоял стол с прохладительными напитками, а рядом 2 ивовых кресла. Они уселись. Красные точки их сигар блестели в темно-синей ночи. На небе Млечный Путь распростер свой светлый белый шарф. Слышны были только их очень тихие голоса. Голос офицера звучал почти робко. Изменившийся голос иезуита был взволнован и важен. Завтра в тот же час Аннабель Ли навсегда уедет из города Соленого озера. Эта мысль служила фоном, перед которым плясали остальные мысли отца Дегзиля. Видно было, что он почти любил этого приезжего за то, что он заставлял своего собеседника говорить о молодой женщине. Лейтенант Рэтлидж, можете представить себе мое изумление, когда я увидел ее, опирающуюся о балюстраду беседки, такую молодую, изящную, красивую, ведь меньше всего мы могли рассчитывать здесь на такое явление».